Год и месяц спустя убежище в 100 километрах от столицы. Полдень по местному времени. Я покинул капсулу. Всего 6 дней проучился, но это были последние 6 дней. Все. Учить мне просто нечего. Все, что было в памяти нейросети, я поднял до полного. Как прошел этот год? Да в учебе. 10 дней учебы и 3 отдыхаю. Я на всякий случай себе больше времени давал. Не 2, а 3 дня. За дни отдыха я окончательно облагородил свою пещерку. Сделал лежанку и туалет, яму вырыл и закрыл куском пластика. Вылезал наружу и поправлял маскировку. Трава схватилась и цвела, так что теперь не видно было, что тут что-то копали. Однако от пещеры я не уходил, не рисковал, опасался. Да и куда я на одной ноге ускочу? Лишь 3 с 10-литровой канистрой к воде ходил. Именно ходил, сделал с помощью дрона не очень удобный протез. Натирал, зараза, и забирался. Запасы воды, что были в контейнере, закончились. К тому же я немного пустил на полив травы, вот и пришлось озаботиться добычей. Заодно покупался теплая водичка. Однако ничего, вода долго была, пользовался в основном офицерскими пайками, где питье входило в рацион. Это последние 2 месяца, как офицерские закончились, я на обычные солдатские перешел. Оттого и вода потребовалась, а так, норма. Год пролетел и не заметил. Допрыгав до диванчика, я его сам сделал, я устроился на нем все так же обнаженным. Протез надевать не стал, да и вообще, ну его нафиг, натирает. И достав из коробки паек, стал есть. После капсулы такое бывает, нажор пробивает. Мысли немного плавали. Это тоже бывает после интенсивной учебы, но, как я уже говорил, норма, через час все пройдет, и теперь стоит, наконец, подумать, как свалить с этой чертовой планеты. Тут еще у реактора платформы питательный стержень заканчивался, на месяц хватит и все, и с этой стороны засада. Придется ускорить планы по побегу. Надеюсь, война закончилась, и я, сбежав, смогу вернуться в империю к спокойной жизни». Кстати, если война закончилась и планета отошла республиканцам, то угон судна будет незаконен, меня могут по прибытии арестовать и, возможно, даже передать республиканцам как преступника или посадить в тюрьму уже в империи. Войны нет? Какие угоны? Ты преступник. Хорошо иметь базу юрист в 4-м ранге, на многое открываются глаза. Так что тут тоже нужно действовать осторожно. Сначала узнать, идет ли вообще эта чертова война или нет. Может, тут наша? Кто знает? Сам я тоже эти дни, скажем так, отдыха, зря не терял. Помните комплект баз по системам безопасности и охраны? В этом комплекте были базы 5-го ранга программирования и кибернетика. А так как в качестве бонуса за крупную покупку я взял дополнительно взломы хакерства, напомню, что тоже 5-го ранга, то эти базы я решил изучить первыми. И сделал это. И дальше, используя 1 из 3 планшетов, а доступны мне были 2, стал создавать программы по взлому. Когда сделал 2, поставил 1 из планшетов на взлом 3-го. Ремонтный дрон мне пока не требовался, и я после взлома планшета поставил на взлом дрона. Эта программа была довольно простая, поэтому неудивительно, что взлом шел почти 2 месяца. Так и я не торопился. И сделал. Теперь, сменив коды, я перекинул управление на свою сеть. Удобнее стало. Правда, дрон мои сертификаты не подтверждает. Не тот уровень. Как-никак 8-е поколение. Зато теперь могу управлять им в ручном режиме, что гораздо быстрее, чем через планшет. Оба игольника взломал и приписал к себе. Теперь и такое тихое оружие имел. По 2 запасных магазина каждому. Вот так и прошло это время. Кстати, программу по взлому я сделал за это время универсальной и гораздо лучше. Делать-то все равно нечего. Вот и создавал программу, используя все свободное время этих 3 дней между учебами. Разобрав 2 планшета, я смог сделать самодельную глушилку для нейросетей. Дальность невелика, но в зоне 50 метров никто сетью воспользоваться не сможет. Вот теперь стоит и подумать, как проводить разведку. Для начала. Я одноногий. Значит, лететь стоит на платформе. Ремонтник мой все равно, что диверсант, будет брать языка. Хватаем, валим и допрос в укрытии. Не тут, в другом месте. План такой. Это место я раскрывать пока не хочу. Год тут живу и не обнаружили. Дальше я стал собираться. Разгрузил платформу, все снял, включая капсулу, кроме артиллериста и ремонтного дрона. Тот, кстати, давно моего артиллериста в порядок привел. Сменные стволы в порядке. Ну да, артиллерист их сам переносил. Просто при нужде тот ствол, из которого требуется стрелять, перекидывайте на пусковое, и открывается огонь. Заряжающего у меня не было, но ремонтник вполне может его заменить. Вообще легко. Так вот, когда стемнело, дрон также аккуратно разобрал вход, и я выгнал наружу платформу. После этого дрон вернул все на место, и я полил траву остатками воды, чтобы не сохло, и схрон не был обнаружен. Нора, в которую протиснется человек, осталась. Это мой вход. Если я доберусь до сюда без платформы, то смогу спрятаться. Крайний вариант. Посмотрим, как получится. Убедившись, что оба дрона в кузове, я поднял платформу и на скорости в 100 км в час, на высоте около метра, одновременно следя за складками местности, чтобы ни во что не врезаться, полетел в сторону разрушенной столицы. Я даже облетел ее осторожно. Пусто. За год моего отсутствия тут все сравняли с землей. Там, где раньше стоял город, теперь было поле и золотились какие-то злаки. Зато чуть в стороне стоял небольшой военный городок и космопорт. Соваться туда я не стал. Может, за год тут и стало спокойнее, и захватчики расслабились, ослабили контроль за местностью, но вблизи военных объектов эта безопасность вряд ли сильно снижена. А вообще ситуация забавная. Ничего не известно, как себя вести тоже, но летал я во все той же военной форме сержанта имперских войск. А у меня другой и не было. Эту от пыли и грязи вычистил, и вполне ничего, даже ботинок имелся. Один. Тут главное, как меня встретят. Вот это и беспокоило, или скорее волновало ожиданием. Так правильней. Удалившись от того города, я стал искать другие поселения и, хоп, заметил город. Это уже не военный объект. Город явно новый, 1020 жителей с деловым районом в центре. Как я понял, все остатки городов сравняли с землей и уже отстроили и заканчивают отстраивать новые. Пока я картину раскрыть не могу. Наши на планете или республиканцы, и те, и другие так могли поступить, но зато я спокойно подлетел к городу и стал кружиться на окраине, выискивая языка. Один раз на меня внезапно полицейский дрон вылетел, но, осветив платформу, улетел дальше. Видимо, связываться с военными, даже с отключенным идентификатором, полицейские не хотели. Видать, и тут интенданты химичили или солдаты в самоволку летали. Не знаю, точно сказать не могу. Однако, осмелев, я добрался до центра и совершил посадку на парковке у одного из ночных баров. Ремонтный дрон покинул кузов и скрылся в кустах рядом с входом. Теперь осталось ждать. Мне нужен военный, и я надеюсь, что смогу его добыть. В бар заходили посетители. Группами или поодиночке выходили также заметно под шофе. Наконец-то, что нужно, аж 2 часа ждал. Сколько ж можно? Вышел парень в форме. Даже не парень, уже взрослый мужик примерно моих лет, и заметно пошатываясь направился к моей парковке. Оказалось, его целью была соседняя платформа, между прочим, 6-го поколения. Личная, что ли? Из кустов выпрыгнул дрон и оглушил солдата мешочком с мокрым песком. Заранее приготовил. Тот беззвучно рухнул. Хорошо выпивший, много ли ему надо? Оказалось, много. Солдат зашевелился и попытался встать, пришлось его еще раз приголубить, куда серьезней. В этот раз вроде затих, и дрон сразу закинул его в кузов моей платформы. Глушилка действовала, и даже если тот автоматом попытался бы поднять тревогу, у него бы вряд ли что получилось. Сам я, также не покидая кабины, куда мне тут прыгать на одной ноге, используя дрона и планшет, подключился к сети солдата и отключил, пока я его, после чего и глушилку отключил. Кстати, выяснилось, что мой язык и не военный вовсе. У него была нашивка наемника. «Коллега, значит». Одно было понятно, планета занята республиканцами, нашими и не пахло, уже легче, можно себя особо не сдерживать, а то пойми, кто на планете влавствует. Подняв платформу, я покинул городок и, отлетев 10 км, опустил в глубине кустарника у берега реки. Вот теперь можно перебраться в кузов и пообщаться. Приведя пленников в чувство, дальше я особо его не жалел. Злости на республиканцев у меня было на 10. Думаю, так же будет со всеми, кто прошел через эту войну. Для начала война еще идет. Это и плохо, и хорошо. Тут свои плюсы-минусы. Про них я уже говорил. Пусть она перешла в позиционную войну, границы в разных системах держат, бои на планетах прекратились. Оказалось, была попытка высадки на Тай, но ее отбили серьезными потерями республиканцев. И дальше только кусали друг друга, на большее сил не хватало ни той, ни другой стороне. Теперь самое интересное и вкусное. Этот солдат действительно был наемником, республиканцы начали грести всех в армию и формировать наемные отряды, хотя у них и не было практики, как в империи. В общем, мой язык состоял в наемном картеле и служил на своем собственном малом военном транспорте 6-го поколения, который стоял в космопорту того городка, где я его прихватил. Судно не разгружено, та часть, где он состоял, вылетела на дел, и он решил их подождать. «Да, он сегодня прилетел, решив отдохнуть. Вот такие дела. Фарт, и я думаю, что фарт. Затем я выбил у него всю информацию по судну, тот аж задергался, когда понял, что я все трофеями увезти хочу. Но сломал я его качественно, поэтому и получил необходимые пароли не только к судовому ИСК-ИНу, но и пароли к разным ИСК-ИНам, дроидам и даже той платформе, что осталась на парковке. Действовать нужно быстро. Я не собирался терять время, поэтому, покинув кустарник, рванул в город. Там добрался до парковки и прошел в кабину платформы наемника. Коды та приняла штатно, но менять владельца я пока не стал. А то сменю, и идентификаторы платформы, приписанные к судну, тоже сменятся. Оно мне надо, так палиться. Как я на территорию космопорта тогда попаду? Я и с судном также собирался поступить. Сменю и идентификаторы обнулятся. Нужно будет новый уже на мое имя получать. А кто в республике мне это позволит? Нет, не выпустят меня с планеты, собьют к черту. Так что хозяина судна я пока в живых собрался оставить. Пусть меня оформят на своем судне штатным пилотом с неограниченными правами. Я покину систему и свалю в империю, а за время полета можно везде и всюду сменить владельца в базах памяти всего электронного. Это чтобы по прибытии в империю не было проблем с оформлением трофея на себя. Тут тоже палка о двух концах. Если где спрятаться, то каким образом я потом оформлю судно как свой трофей, когда закончится война? Это очень сложно будет, и потребуются крупные траты. А пока война, все просто. Прилетаю, оформляюсь, и я владелец отличного и дорогого судна. Правда, меня снова в армию отправят. Но и тут можно найти плюсы. Да хотя бы получить компенсацию за все потери моего оборудования в этой войне. В общем, лечу в империю, на ту же Тай. Тут только одна проблема. Границы систем все закрыты, облететь слишком долго, а напрямую... Закрыты системы глушилками, пролететь можно, но только на своем ходу на разгонных. Это как линию фронта, переползать из немецкого тыла в наш. Тут нечто подобное, поэтому нужно поостеречься. А в данный момент я поднял трофейную платформу, сидя в ее кабине и полетел к космопорту. Военная моя восьмого поколения следовала позади на автопилоте. Мы спокойно подлетели к судну, где я сам с помощью специального брелка открыл шлюзовую и, придерживая пилота, а я верхом на ремонтнике был, попал сначала в шлюзовую, потом и на борт судна. Самому мне прыгать лень, так и гоняю ремонтника, как свою инвалидную коляску, а тот свободными манипуляторами пилота держал, мало ли, что тут удумает. Дальше в рубке пилот ввел вручную коды и вписал меня как своего пилота, как я и хотел, с неограниченными правами». Я сразу проверил, ввел коды владельца и тут же замигало несколько рамок на экране, среди них предложение о смене владельца. Отлично, коды действующие, я смогу прописаться в этом ИСК-ИНе как хозяин. В принципе, бывший теперь уже хозяин мне был не нужен. Он это тоже прекрасно понимал и в его глазах читалась обреченность. Оставлять его на борту, я не идиот, придется забирать с собой. Я занял место в кабине своей военной платформы и покинул городок. Трофейная бывшего наемника следовала за мной, с ним самим в кузове. Первым делом я добрался до своего убежища, где достал все имущество из схрона и поместил в кузов трофейной платформы. Она открытая была. Манипулятор вполне работал, помогал ремонтнику с погрузкой. Дальше мы полетели к тому полю, где я спрятал снаряды дрона-минометчика. Благо, местность там пуста была, ну, разве что еще не убраны остовы разной горелой техники, хотя и меньше их стало, потихоньку убирают. По счастью, все три котлована были по-прежнему скрыты метровым слоем земли. Ремонтник откопал ближайший, после чего я занялся делом. Установил самый крупный ствол, и ремонтник заготовил штабель снарядов, причем ящики открыл. Мины были снаряжены, чтобы быстро их подавать. Ха, 20 выстрелов в минуту. Это не в сражениях, где артиллеристы противника мигом готовы будут подавить проявившуюся огневую точку. Тут открытие ответного огня ожидать вряд ли стоит. Все вооружение в ангарах деактивировано, так что удары должны быть внезапными. На борту трофейного судна, которое вчера прибыло на планету, находилось множество разных наименований груза. То, что заказали наемники, мелочевки разной личной тоже хватало. Но основной груз — это мины пустотного базирования. Тот наемный картель — это флотское соединение. Они имели 8 боевых кораблей, и один из них — это минный заградитель. Для него мины и были доставлены. Так вот, среди заказов была взрывчатка и детонаторы. Я не поленился сбегать и достать пару коробок. А потом... заминировал ремонтника и своего артиллериста. Таймер отчитает время, и когда те отстреляются, то подорвутся. Но аккуратно, только управляющие компы будут уничтожены. Я не хотел оставлять республиканцам никаких улик. Я больше скажу. Заминировал также и все три склада. Только рванут они на час позже, когда, надеюсь, на поле на тот момент соберется побольше республиканцев, готовых расследовать это дело. Должно их взрывной волной достать. Склады близко друг к другу расположены, и километра не будет. Вот такой вот план был. Больше скажу, я на трофейной платформе облетел окрестности в радиусе действия моего тяжелого миномета и обнаружил, что в зоне работы имеется три объекта, два военных городка и еще один большой гражданский. Ну, я не республиканец, чтобы гражданских бить, не будем им уподобляться. А вот координаты военных городков снял с казармами и складами, стоянками космической техники, и, вернувшись, эти координаты дал своему артиллеристу, чтобы тот монотонно работал по ним, пока не закончится боезапас. Сначала по казармам, дальше склады и космопорты. А ремонтнику дал одну задачу — до конца боезапаса снаряжать мины в пусковую. Там все заготовлено — 40 мин, по 20 на каждый городок. Хотя там и по 10 хватит, но работаем с гарантией. Минута на выпуск одной серии, смена координат — это еще минута и снова серия. Значит, час времени мне, чтобы добраться до судна. Потом подъем, еще полчаса и можно открывать огонь. Так, все рассчитав, я настроил время открытия огня и плюс через 5 минут после того, как боезапас закончится, рванут подрывные заряды, уничтожая комп и иск-ин у артиллериста. Потом таймеры складов установил и полетел обратно к космопорту. Да, военная платформа так и летела за мной, как привязанная. Я загнал обе платформы в трюм, еле вошли, мало места было, после чего связался с местным диспетчером, сообщив, что отправляюсь за боевыми кораблями нашего наемного картеля, и, получив добро, стал подниматься на орбиту. Как я и думал, все это заняло 1.5 часа, а потом, уходя с орбиты и разгоняясь для прыжка, я рассмотрел на темной поверхности планеты вспышки, идущие одна за другой. Заработал артиллерист. Пусть республиканцы подавятся огнем и металлом, уроды, а я ушел в прыжок. Однако рубку покидать я не стал. Тут до Таи лететь 2 дня, а где-то между ними та самая граница, передовая с глушилками. Выкинет внезапно в открытый космос среди кораблей противника. Что я буду делать? Сомневаюсь, конечно. Ни у имперцев, ни у республиканцев просто не хватит кораблей, чтобы контролировать все системы. Но вот разбросать глушилки, минные объемы и артиллерийские автоматические модули они вполне могут. Вот и нужно как-то это все пройти. Просто так сидеть я не стал. И если номенклатуру груза судна я более или менее знал, пробежавшись глазами, то вот само судно и его оснащение стоит изучить, так что, выведя на экран информацию, я стал читать. Мда, о том, что медкапсул на борту нет, мне было известно. Медбокс на борту имелся, по штату положен. Однако ни одной капсулы он не имел, обычная санчасть. Жаль, очень жаль. Надежда восстановить и отрастить ногу отодвинулась в туманное будущее. Ранее капсул на борту было 2 — лечебный и диагност, но бывший владелец этого судна их продал, когда срочно деньги потребовались, а замену так и не приобрел. Кстати, самого его я забрал с собой, запер в карцере. Пусть ожидает прилета к нашим. Язык хоть такой ценен. Ха-ха. Из той техники, что была на борту и являлась приписанной к нему. Для начала это полноценный, полностью комплектный малый технический комплекс 6-го поколения, состоявший из 8 дроидов. 2 из них могли в пустоте действовать и проводить работы на обшивке. Это были единственные ремонтники на борту, которые тянули всю службу по обслуживанию судна. Также было 3 охранных дроида, они входили в систему внутренней безопасности транспортника, 8 дроидов-уборщиков, ну и 2 малых дроида-погрузчика в трюме. Из дроидов это все. О платформе, приписанной к транспортнику, вы и так знаете. Пожалуй, все. Ничего более на борту не имелось. Само судно выглядело так. В форме отъевшегося бычка, из тех, что в банке бывают, под томатным соусом. 20 пассажирских кают и солдатский кубрик на роту личного состава. Я же говорил, что это войсковой малый транспорт. Так и было. При всем восторге от трофея я отлично понимал, что он мне не подходит и не нужен. На то есть несколько причин. Основная — техника империи и республики, скажем так, отличаются. То есть запчасти мне потребуется приобретать в республике. А как я это сделаю? Проблема. Поэтому пока война и такие войсковые транспорты в цене, даже трофейные, стоит продать его по максимальной цене, и можно будет приобрести что-то уже наше, имперское, но лучше после войны, когда цены пойдут на спад. Сейчас же я вызвал крупки дроидов и прописывался в них как хозяин. Потом один из дроидов отнес меня в трюм, и я там в компе трофейной платформы также сменил владельца. А вот с корабельным и с кином так не получится. Его же нужно будет после смены владельца перезагружать, а как это сделаешь, пока мы в гиперпрыжке? Придется ждать выхода. Рядом с рубкой была каюта хозяина, я там слегка прибрался, разные вещи осмотрел, потом душ принял, после чего продолжал сидеть в кресле пилота. Все же это мой первый полет, и несмотря на некоторый стресс от побега, легкое волнение от полета я все же испытывал. А несколько дроидов технического комплекса в данный момент обшаривали все каюты и предоставляли информацию мне. Что ценное в два баула, что неинтересное на склад. Интересного не так и много оказалось. Два тайника на борту нашел и сейф в каюте капитана. Не пустые. Были находки? Были. Только через 9 часов полета меня вышибло в обычное пространство, я попал в зону глушилки. Просканировал систему, тут было несколько минных объемов, и, уверен, увидел не все, но проходы вроде были. Я двинул к ближайшему, обойдя пару артиллерийских платформ, те не стреляли, я имел идентификатор республики, и полетел дальше. Часов 8 летел, на разгонных, пока не понял, что все. Республиканцы позади, наши впереди, это что-то вроде ничейной полосы. Так что я тут и закончил со сменой владельца. Теперь судно полностью мое. После перезагрузки ИСК-ИНа я продолжил полет. Зона действий глушилок республики закончилась. Так теперь имперские работали. И тут меня перехватил патруль из двух легких крейсеров. Видимо, диспетчерские модули, что там висели, предупредили о появлении неизвестного судна республиканской постройки, которое к тому же не имело идентификаторов. Обычно такое у пиратов бывает. Вот и выслали ближайшую группу. «Неизвестное судно. Сообщите свою принадлежность и причину появления на территориях империи», — приказал офицер с одного из крейсеров. Активировав режим видеообщения, а я сидел в форме сержанта 2-й бригады наемников, я доложил. «Господин лейтенант, сержант Дон, командир взвода тяжелого вооружения 1-й роты 3-го батальона 2-й бригады наемников, во время второй попытки отбить потерянную планету Гейн...» «Вел бой до конца. Одним из последних попал в плен и был приговорен военно-полевым судом к казни через повешение за якобы военные преступления. Бежал, укрывался на планете, смог продержаться год. 10 часов назад захватил это судно у коллег, тоже наемников, только республики, и смог уйти. Записи под протокол всех сражений и боев, а также как укрывался на планете и бежал, все это имеется, готов предоставить для проверки СБ. Черт! Как же я рад вас видеть!» «Принято, сержант. Ожидайте челнок с досмотровой партией». «Господин лейтенант, прошу разрешения остаться в рубке. Я не особый ходок. В боях лишился ноги, с тех пор не восстановился. Поэтому встретить парней у шлюзовой не смогу». «И бежал?» — удивился тот. «Я везучий. Да и голова варит. Находил выходы во всех ситуациях». Досмотровая партия прибыла вскоре. В это время транспортник уже дрейфовал в системе. Пока судно обшаривали, я продолжал общаться с тем лейтенантом, который командовал этим патрулем. Описывал некоторые моменты сражений, ну и сообщил, что не сам в плен попал. Свои продали за награду и свободу. Правда, добавил, что я их не виню, ситуации в жизни разные бывают. Не хотел бы я оказаться на месте тех парней и предстать перед подобным выбором. Однако лейтенант очень сильно разозлился на тех, кто меня так продал, и, узнав, что запись этого момента была, а я тогда все писал, потом удаляя ненужные моменты, успокоился. СБ разберется, и если они в империи, их найдут. «Значит, продать трофей решил?» — задумчиво протянул он. «А зачем он мне? Все, что 8-го поколения, ваше заберут. Надеюсь, хоть награду выплатят. На то мне ногу новую отращивать нужно. А это судно, ну, мне просто не нужно. Я лучше обменяю его на имперский стандарт того же поколения. Кстати, ваши на это пойдут?» «Может, разведка заинтересуется. Они ищут подобные суда, чтобы агентов в стан противника засылать или еще что. Это с ними нужно говорить. После проверки, которую тебе предстоит пройти». «Да это понятно. Куда тут деваться? Что, уже все?» Это я поинтересовался у сержанта, командира досмотровой партии, заглянувшего в рубку, где мы с лейтенантом по связи так мило общались. Тот подтвердил, все соответствовало тому, что я сообщил. Пленный в карцере в порядке. После этого пара солдат осталась со мной, а остальные отбыли на челноке обратно, не забыв прихватить бывшего хозяина этого транспортника, и меня стали сопровождать к флотской базе. Эта боевая малая станция располагалась в 20 минутах лета в Гипере. Мы ушли в прыжок, я первый, а крейсера за мной, и вышли почти одновременно. Ну и дальше началась та неразбериха, что обычно и появляется, когда в тихую, размеренную жизнь врываются такие бегуны, как я. Только через 3 дня от меня, наконец, отстали, а после проведения процедуры мнемоскопирования памяти, я все же дал добровольное согласие, СБ официально заявила, что ко мне с ее стороны вопросов нет. «Ладно, хоть разведка спасибо за пленного сказала. Единственное, я просил оставить в тайне мой побег. Не нужно это афишировать. Мне пошли с этим навстречу. Даже помогли выбить зарплату за все время. То она прекратила поступать. И, по сути, в государственном банке у меня образовались солидные пени. Весь долг по зарплате я отправил на покрытие этой суды и пени. Не хватало. Осталось 70 тысяч». Но после получения денег за все оборудование и вооружение 8-го поколения, что было со мной, как раз хватило и банку. Теперь я ничего не должен, и это радовало. Банк прислал официальное извещение об этом. Так как связь с Тай была, я и с Егором пообщался, который обрадовался тому, что я жив, и даже с Леей, уже не знаю почему, тут меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, пока я на Гейн был, та 8 месяцев назад замуж вышла. Ну и ладно, это с ней я дружу, а не с ее мужем. Будем дальше общаться. Хотя почему-то резануло болью, и даже обидой по сердцу эта новость, сам не ожидал. Ладно уж, это ее дело. У меня изначально никаких шансов не было. Подумав, я решил, что пока нахожусь тут же, на флотской передовой базе, я решу все вопросы по поводу транспортника и груза на нем. Ни груз, ни транспортник военных не заинтересовали. Даже разведка не откликнулась. Барахло для них. Но зато заинтересовались братья-наемники на Тай. И мины берут, и судно. Одна из групп является флотской и имела свои корабли. Вот и решила увеличить состав в судном обеспечении. Правда, цену давали чуть ниже, чем я рассчитывал, но потом за эту сумму не продам. Так что я дал добро и, покинув базу, отправился на Тай. Военные, пользуясь тем, что был попутный борт, отправили со мной с 10 пассажиров. Те уже на порт поднялись. У кого отпуск, кому по службе нужно, только груза никакого не отправили. Трюм и так полный был. По поводу же возмещения моих потерь по личному вооружению и оборудованию, уничтоженному в боях и сражениях, чему были доказательства в моих записях под протокол, то это на Тай, в штабе корпуса, которому наша бригада приписана была. Кстати, мало кто из наших уцелел. Только раненых успели вывести 10 тысяч, и бригады формировать пришлось заново. Моя вторая теперь имела 2-е формирование, и, похоже, меня отправят туда же. Кстати, там служили 2 парня из нашей роты. Успели их раненых вывести. Сам полет прошел без проблем. Чуть больше суток, и мы были на месте. Сначала я подошел к флотской базе. У меня был единоразовый пропуск. И высадил пассажиров, после чего отогнал судно на орбиту планеты, где на местах стоянки находились корабли того наемного соединения, которое в данный момент отдыхало на планете. Меня уже встречали инженеры, командующие этого соединения. Ну что ж, проверка, занявшая 6 часов, тут и груз частично перебрали и осмотрели, прошла удачно. Судно им понравилось, и наемники его брали. Половину суммы мне на счет перевели они, 2-ю половину — штаб флота империи. Оказалось, они выкупали у меня транспортник по военным субсидиям, государство наполовину помогало, как сейчас и было. Сумма на счету просто прелестная. В 2 миллиона им обошелся сам транспортник, хотя в республике тот стоил бы 2,5, и в 1,5 миллиона весь груз. Платформа и учебная капсула шли комплектом. Да, я все продал. При мне лишь баул с личными вещами и все. Все договоры купли-продажи я уже подписал, сейчас этот транспортник оформлять и регистрировать на соединение будут. И я, убедившись, что все деньги на счету, попрощался и прошел к шлюзовой, где уже ждал челнок. Это Егор за мной прилетел, на арендованном транспорте. Ну и мы с ним к нему на орбитальный терминал полетели. Потому как, если я спущусь на планету, это в штаб корпуса надо сразу явиться, а там, пока не доложишь, все записи не выдашь, не отпустят. 2 суток все займет. Точно. Тем более еще нужно выбивать или деньги за потерянное оборудование, или равнозначную замену. Ну а так как деньги выдавали, ну очень неохотно, похоже, получать я буду заменой. Тут главное не продешевить. Отдохнули мы знатно. Я отключил сеть, и мы надрались так, что потом я еще долго отходил. В общем, спустился я на планету только через 2 суток, да и то не в лучшем состоянии. Да еще хромая. У меня пока протез был. Наемники на службе не имеют страховки на медицину, платят и лечатся сами. Поэтому на флотской базе мне ногу и не восстановили. Ладно, хоть протез этот выдали. Ходить можно. Это не та моя поделка, что я на гень сделал. Вещь. В штабе корпуса, устроившись в общежитии рядом, я провел, как и предполагал, почти 2 суток. При этом успел выбить себе разрешение на замену вместо потерянного оборудования. Как и говорил, деньгами выдавать отказались. Прямо так и сказали. Только замена. Это потом получу. Пока не к спеху. Не скоро с интендантами воевать буду. Для начала мне дали месяц отпуска на восстановление. Ногу восстановлю я сам за свой счет. Или можно тут у наемников за половину суммы. Дальше на Тай были вновь сформированы 3 бригады наемников и решили, что этого хватит. А так как времени прошло изрядно, то все штабы были укомплектованы и должности для меня не нашлось. Поэтому я уходил в резерв корпуса, пока буду числиться там. Тоже неплохо, можно снять квартиру в городе и там жить, а вызовут — сразу явлюсь. В общем, что хочу, делать буду. Единственное, планету покидать нежелательно, чтобы находиться в прямом доступе. Поселили меня в общежитии и выдали новую форму с теми же знаками различия сержанта, только знака принадлежности к одной из бригад не было. Я как раз хромал туда от штаба, когда меня отловила шустрая журналистка. Все же просочилась информация о моем возвращении. Подумав, я согласился дать ей интервью, если ее канал оплатит мое полное восстановление. Не только ногу, но и застарелые травмы, полученные в боях. Та связалась с руководством и, получив добро, прошла со мной в номер, где я за час выдал достаточно отредактированную версию своих приключений. Причем заранее скинул некоторые ролики, чтобы зрители вживую видели, какие страшные бои шли в разрушенной столице. Некоторые моменты вставят, когда покажут интервью. Оно в записи было, не прямой эфир. После этого, вызвав такси и прихватив вещи, тот самый баул, я полетел к медцентру, где раньше омолаживался. Я там же восстановление заказал. У них все мои параметры сохранились, и данные диагностики после омоложения тоже. Ну и там я сначала лег в диагностическую капсулу, а потом в лечебную. Она качественнее восстановление проводит. Канал уже оплатил все лечение. Охренеть. 86 тысяч местные медики насчитали. За 2 недели мне полностью отрастили ногу, я даже на тренажерах тут позанимался, чтобы снова привыкнуть к ней. Ну, не так и отвыкнуть успел. Однако все равно тренажеры не пропускал, после чего я покинул медцентр. 2-й ботинок у меня в бауле лежал с тех пор, как я новый комплект формы получил. А сейчас он на ноге, приятно ее снова ощущать. У меня осталось 2 недели, пока отпуск не закончится, стоит провести их с пользой. На такси, вернувшись в местную столицу, я снял номер в небольшой гостинице. А вообще, из-за большого воинского контингента, тут проблемы со съемом жилья возникли. Даже цены начали расти. Но номер свободный мне найти удалось. Оставив там вещи, я направился в штаб корпуса. Пора с интендантами пообщаться. Все необходимые документы на выдачу замены потерянного в боях оборудования у меня имелись, и я пребывал в отличном настроении. Да и чего не радоваться? Корпус, за которым я числюсь, входил в военный контингент обороны планеты. То есть наша задача — защита планеты, никуда отправлять не будут. Так что я собирался переждать войну тут тихо и спокойно. Главное — получить то, что мне причитается. Вот только с этим проблема. Интендант в чине капитана, к которому меня направили, расхаживая из угла в угол своего кабинета, пояснял мне. «Ты пойми». «Ну нет у нас на складах ни 5-го, ни тем более 4-го поколения. Все, что было, сгинуло вместе с нашими частями в той бойне. Сам там был, должен знать. Недавно нам доставили с армейских складов столичной планеты вооружение 6-го поколения. Последнее фактически выгребли. Только что начали производство устаревшего вооружения на одном из заводов 5-го и 6-го поколения. Как раз для нас, наемников. Но ожидать первой партии в ближайшее время не стоит. Поэтому вот тебе мой совет. Отбери то, что 6-го поколения, но, сам понимаешь, в рамках суммы общих потерь. Это наилучшее решение из всего, что мы можем тебе предложить на данный момент». «Ну хорошо, уговорили, господин капитан. Тогда список мне на сеть скиньте, чтобы я знал, на что могу рассчитывать». «Вот это другой разговор, сержант. Сейчас иди в зал для переговоров, он все равно сейчас пустой. Поработай со списком, выбери, что нужно, и возвращайся. Я все оформлю, а сам потом получишь на складах замену». «Есть», — козырнул я. «Разрешите идти?» «Идите». В соседнем помещении, том самом зале для переговоров, я просидел почти 2 часа. Общая сумма потерянного оборудования была в одном конце рабочего стола сети, а список передо мной, и надо как-то все так скомпоновать, чтобы и при своих остаться, и лишнего не потратить. Понятно, что 6-е поколение стоило куда дороже, чем 5-е, и тем более 3-е, а в список потерь включили все, что у меня было заявлено, включая старую платформу и лечебную капсулу. Сумма вышла внушительная, почти 700 тысяч кредитов, и на эту сумму я должен на этих чертовых складах отобрать себе вооружение. Вот только никак не отбирается. И как я ни крутил списки, причем мне, как ветерану, 10% скидка давалась, но все равно выходило, что придется доплачивать, чтобы подобрать себе оборудование, о чем хитрый капитан-интендант наверняка знал. К тому же я собрался так скомпоновать своих дроидов, чтобы их можно было применять не только в этой войне, но и в мирной жизни, как наемное подразделение. Я хотел сделать его универсальным, пригодным для выполнения разных задач. Поэтому стоит брать одного дрона-артиллериста, как я уже знаю, и один в поле воин, да пару боевых дроидов, универсальных для работы как на планетах, так и в пустоте. И, пожалуй, хватит. Мне и на этих-то 700 тысяч не хватало, так что губу стоит закатать. Да, я помнил про деньги на счете, но их я собирался потратить на совсем другое приобретение, от которого отказываться не хочу, вот и крутил этот список, просматривая разные позиции, чтобы выбрать то, что мне нужно, и чтобы это вооружение дотягивало для оснащения взвода тяжелого вооружения, а это минимум 3 дроида и 2 желательно тяжелых. Мне хватило 2 часов, чтобы все обдумать и принять решение, поэтому я отправил вызов капитану, но тот отсутствовал, пришлось подождать. «Ну что, выбрал?» — спросил тот, когда я прошел в кабинет следом за ним. «Так точно, господин капитан», — сообщил я, продолжая стоять по стойке смирно, пока тот устраивался за столом в роскошном кресле из настоящей кожи. «Меня заинтересовал дрон-минометчик-универсал модели ЕКК. У меня были такие дроны ЕК, но 5-го поколения. Этот дрон имеет больше возможностей и зенитный арт-автомат, способный работать и по пехоте». «Хватит одного?» «По сумме 2 смог бы взять». «Хватит одного. Основной сектор задач роты я и одним дроном закрою. Еще я хотел бы взять 2 однотипных боевых тяжелых штурмовых дроидов-универсалов модели Забияка с полным штатом сменного вооружения». Подсчитав что-то на планшете, капитан поднял на меня взгляд и озвучил свои выводы. «Не влезаешь в смету. Нужно еще 237 тысяч». «Так точно, господин капитан. У меня есть деньги, чтобы покрыть недостаток средств. Кроме вышеперечисленного, я бы хотел взять бронированную, крытую малую грузовую платформу с удлиненным кузовом модели «Даст» в полной комплектации. Общая сумма недостачи — 379 тысяч. Устраивает?» «Так точно». «Хорошо. Файл с выкупом оборудования я отправил в бухгалтерию. Как оплатишь, придешь ко мне, получишь наряды на получение заказанной техники, все как раз приготовят. Сейчас можете идти». Козырнув, я покинул кабинет, сбегал в бухгалтерию, перевел нужную сумму и вскоре снова был в кабинете капитана, где получил наряды и направился на склады. Почти час принимал свое новое имущество. Капитан не обманул, все новенькое, еще в ящиках, непользованное. То есть выводить из режима консервации требовалось все, включая платформу. Заманался из кабины пленку убирать, плохо рвется. Однако сначала платформу привел в порядок. Мне местные кладовщики штатного ремонтника выдали, я с его помощью работал. А потом и дроидов достал из ящиков и, проведя расконсервацию, проверил, отдав приказ на режим диагностики. Норма, новенькие машинки. Кстати, у Забияк стояли мощные гранатометы. По 2. Один 70 мм, второй 40. То есть на ближнюю дистанцию и среднюю. Тот, что на среднюю, мог класть гранаты очередями в 2 километрах от себя. Так что выбор Забияк был осознанным. Эти тяжелые дроиды 2 метра высотой, приземистые крабы, очень похожи на них, когда они развернуты из транспортного положения, полностью бронированные, имеющие свои силовые щиты, почти неубиваемые. То есть штатным оружием пехоты выбить их практически невозможно. Тут требуются такие же исполины. И да, у моего артиллериста шестого поколения тоже был свой щит. А то у меня был случай. В 40 метрах от одного из минометчиков пятого поколения разорвался снаряд, прилетел мелкий осколок, пробил броню и привет. Я так второго дрона потерял. Восстановить можно только в реммастерских. Там реактору конец пришел. Я пытался другой навесить, с разбитого дроида, но не успел. Последовала контратака республиканцев и добили моего артиллериста. Упаковочные ящики, в которых ранее были дроиды, как и всю пленку, я оставил тут. Кладовщик найдет, куда пристроить. И накупил разного оснащения, платя кладовщику не через бухгалтерию. Платформа у меня, конечно же, комплектная, и сейчас поясню, зачем я ее выбрал. Не только для того, чтобы дроидов возить и остальное. Нет, у нее штатно стояла мощная военная система связи и ретранслятор-усилитель. Даже если включат мощную глушилку, ретранслятор ее пробьет и в 8 километрах от себя. Я не буду знать проблем с управлением дроидов. Пускай глушит. Я уже не раз в таких ситуациях оказывался, когда проблемы из-за глушилок приводили к потерям с нашей стороны, и заранее просчитал этот момент. Пусть будет. У нас в бригаде с пяток таких платформ было, и мне приходилось работать через их ретрансляторы, пока эти платформы не повыбивали. Вот тогда и началась жесть. По поводу же платформы, то сейчас опишу, что именно я приобрел у кладовщика. Да, пустая она была. У реактора лишь проверочный стержень, а нужен топливный. Купил два. Один вставил, второй в запасе в ящике для инструментов. Этих двух на 3 года хватит. Далее купил крепление для оружия, чтобы на потолке держать, и сразу установил. Приобрел отдельно управляемый прожектор, тут штатного не было, хотя гнездо имелось, там заглушка стояла. Установил, и теперь из кабины я мог крутить этот прожектор в разные стороны. На этом все, хватало. Ну, разве что купил технический комбез для грязевых работ, а то все в форме да форме. Также я взял у кладовщика малый контейнер, куда сгрузил все запасные оружейные модули обоих боевых дроидов и одного дрона. После этого попрощался, закрыл задний борт и покинул территорию складов. Этих, вещевых. Залетел к интендантам и получил наряды на боезапас. Взял по одному боекомплекту, платформу не хотел перегружать. Ящик гранат выписал и коробку с запасными магазинами к моему служебному игольнику, что находился в кобуре. Оружие мне вместе с формой выдали. У интендантов я получил наряды не только на боезапас, но и вещевое довольствие. Я же не полное его получил, только форму да пистолет-игольник. А тут и тактический планшет, и палатка, и все остальное, что положено мне как командиру взвода. Раньше вместо биноклей разное барахло выдавали, а сейчас отличные цифровые бинокли, и мне такой же достался. В прошлый раз я все то же самое получал, ну кроме оптики, ее тогда в наличии не было вообще». Так что все это получил с 2 коробками солдатских пайков, а накинув кладовщику сверху, получил 3 коробки офицерских. Основное дело сделано. Теперь займемся другими не менее нужными покупками. Хотя вечер наступает. Вон, тучи набегать стали. Кажется, дождь начинается. Ладно. Завтра дальнейшими покупками займемся, а пока нужно искать место для ночевки. Я помню про полевые городки с палатками на окраине, они все еще на месте. Я легко смогу добраться туда и занять одну из палаток, только дежурного стоит предупредить. Но я поступил по-другому. Нашел обычную парковку, муниципальную, то есть бесплатную, и встал там. Кузов закрыт, сигнализация активна, кто попытается проникнуть туда или ко мне в кабину, то поднимется тревога. В кабине широкий диван имелся, где можно прилечь и вытянуть ноги, что я и сделал. Предварительно сняв ботинки. Переоделся в удобный комбез ремонтника. Достав служебный планшет, я провел все процедуры регистрации, но пока не приписывая к нему дроидов, оплатил абонемент на право пользования местной сетью и внес залог за пользование межпланетной, после чего стал искать на торговых биржах то, что мне было нужно. Ну да, я хотел купить себе судно. Причем не простое судно, грузовое или транспортное, а ремонтное, с захватами под днищем, отчего то могло работать как буксир, унося в гиперпрыжок суда даже заметно большего размера, чем само ремонтное судно. Да, оно еще могло спускаться на планеты, брать в захваты те же боты, что больше его в размере, и поднимать на орбиту. Настоящий трудяга. Я же наемник, захватил и утащил. Такое судно мне ой как пригодится». Я не только про войну, но и про мирную жизнь. К тому же я еще и техник, и для нас такие суда, что мечта. Ремонтные боты — это тьфу, по сравнению с подобным шедевром. В империи всего одна верфь выпускала подобные суда линейки «Велк». Почти что «Волк». Можно найти старье вроде 3-го и 4-го поколения, но меня интересовало 5-е и 6-е. Последнее я по деньгам практически не тяну. 2 400 000 кредитов. Новенькое, с верфи, в минимальной комплектации. Причем его могут пригнать по желанию заказчика в любое место. Пятое поколение верфи уже давно не выпускает. Если только с рук брать. Снаружи дождь начался. Да что дождь? Настоящий проливной ливень с грозами и молниями. Стекла быстро запотели, а я лежал и работал с планшетом. На Тае было выставлено 3 подобных ремонтных судна для продажи. 2 6-го поколения новенькие, дилер с верфи работал, и 4-е. Последнее хлам, по характеристикам видно. Зато отдавали за 700 тысяч. Пришлось выходить на межпланетную связь и искать ремонтники 5-го поколения на других планетах. 2 часа убил. Почти 1000 кредитов со свистом улетело за использование связью, а из 200 предложений меня заинтересовали только 3 позиции. С 2 сразу в минус. У хозяев нет возможности пригнать суда на Тай. А я покинуть планету не мог. Так что мимо. Вот 3-й, да, тут можно поработать. Только дорого. Судно предлагали за 2 300 000. Но оно было полностью комплектным и модернизированным. И вкладываться в него не потребуется. Хозяин скинул мне характеристики и данные диагностики бортовых систем судна, выставленного на торги, и сейчас я сравнивал этот модернизированный вариант 5-го поколения и тот в пустой комплектации, но уже 6-го. Ну что я скажу? Однозначно 6-й рулит. У этого базового даже транспортный луч был, который способен подтягивать предметы меньше своего размера к себе, и это у базового варианта, а у 5-го ничего подобного. Да и вообще... У 6-го поколения был стремительный рывок в технологиях по сравнению с 5-м. Я это уже оценил, сравнив своего нового артиллериста с теми, что были 5-го в 3 экземплярах. Да он один ту 3-ку за пояс заткнет. Поэтому по всем показателям судно 6-го поколения в базовом варианте на голову выше того 5-го модернизированного. Вот так-то. Что-то он цену задрал. Может, на хапок решил 6-е взять, как я сейчас. Ну да. 2 месяца продать пытается, лохов ищет. Так что даже и думать не стоит, нужно брать 6-е. Ну а так как тут имелся офис верфи, то можно при накоплении необходимых сумм закупать необходимые модули и самостоятельно устанавливать их. Подумав, я нашел контакт местного дилера и отправил вызов. Ответили почти сразу. На меня смотрел парень лет 25 с приятно располагающей улыбкой, но маджахет. Вверх лысый, низ бородкой. Кстати, у местных волосы на лице не в чести. Их убирают в капсулах, чтобы не росли. Мне также убрали. А этот, видимо, наоборот, сделал так, чтобы бородка росла. А может, он из наших? Спросил по-русски, как его зовут, но он, смущенно улыбаясь, ответил. «Извините, я не знаю этого языка». «Да? У меня на родине некоторые носят такие же бородки, как вы. Думал, соотечественник». «Наверное, моя жена ваша соотечественница. Она откуда-то с окраины». «Похоже, что так». «Ладно, речь не о вашей жене, а о судне, что я хочу у вас приобрести, а именно «Велк» 6-го поколения в базовой комплектации. Как я понял, у вас 2 выставлены на продажу». «Именно так. На самом деле, контейнеровоз доставил с верфи 3 назад 6 судов, но 4 были по заказу, и их уже забрали, а 2 доставлены для свободной продажи. Если желаете забронировать какое судно, чтобы его не выкупали раньше, 100 тысяч предоплата». «Пока оба судна, как я понял, еще не бронированы?» «Да. Одно судно наш техник уже полностью проверил и обслужил. Второе пока находится в стадии сборки. Некоторые детали были доставлены отдельно от судна, и их еще нужно установить. Оба в полном порядке, в идеальном состоянии. Они же только что со стапелей». «Хорошо. Тогда я бронирую то, что уже собрано. Вышли документы на бронь. Как я понял, вы базируетесь на орбитальном терминале. Завтра утром я поднимусь на орбиту и сам осмотрю их. Если что мне не понравится, можно будет перекинуть бронь на 2-е судно?» «Конечно». «Тогда еще кое-что. Денег у меня, конечно, мизер, но пару покупок я совершу. На судне, как я знаю, 2 шахты для иск-инов, но в базовом варианте 1 пуста. Я бы хотел дополнительно приобрести для своего судна 2-й иск-ин модели техник для помощи в работе или буксировке какого судна». «Идеальный вариант. Этот иск-ин стоит 70 тысяч кредитов». «Во как! На сайте указано, что 100. «У вас действует скидка на доп. Оборудование в 30%. Это недельная акция, вы в нее попали». «А бонус, кроме скидки на приобретение подобного судна, у меня есть?» «В небольших размерах». «Ну, тогда малый сервисный дроид для обслуживания систем судна. Вот, Нашел модели КЛАЗ. Он как раз обычно входит в штат таких ремонтников». Тот посмотрел куда-то в сторону, я предполагаю, на экран планшета, и сказал: «Да, в размеры бонуса вы входите. Дроид будет подготовлен». «Отлично. Тогда вместе с Искином еще возьму технический дроид Ройс». «Могу я узнать, почему именно он? Просто в каталоге у нас есть модели и более дешевые». «Из всех представленных это идеальный универсальный вариант, который в одиночку способен решить большой спектр задач. К тому же у него в штат входит свой мелкий дроид-диагност, что заметно облегчает ремонт или обслуживание судов. Да, он дороже, но лучше или хуже не найти». «Ясно. Вы удовлетворили мое любопытство. За доп. Оборудование потребуется доплатить еще 170 тысяч кредитов. Это со скидкой». «Бонусы на доп. Оборудование есть?» «Тут и так скидка, но дроид полностью комплектный». «Это радует. Что ж, договор на бронь я подписал и выслал. 100 тысяч перевел на счет вашего офиса. До завтра». «Оплата получена, как и копия подписанного договора. Подтверждаю. До завтра». Ливень снаружи не думал прекращаться, даже убаюкивал. Отключив планшет, я зевнул и, достав офицерский паек, ужин-то я пропустил, активировал разогрев. Это быстро, минута, и пока паек шипел, я включил планшет и, войдя на сайт магазина наемников, тот, что принадлежал местной бирже наемников, стал просматривать некоторые товары, выложенные лотами. Продавали там в основном пятое и шестое поколение, так вот, за время моего отсутствия пятое поколение практически закончилось, раскупили, да и шестого не так много осталось. Магазину есть что продавать, но того шикарного ассортимента, как раньше, уже не было. Ну-ка, попробуем. Вбив свои данные, а я ранее регистрировался в этом магазине, я с удивлением узнал, что у меня там скидка 30%. Проверил за что? 5 за то, что вообще наемник. 10 за прохождение службы в рядах вооруженных сил, пусть и временно. Значит, скидка закончится к окончанию войны, когда меня демобилизуют. И еще 15% за то, что я ветеран. Вот 30 и набралось. Неплохо. Нужно будет посмотреть, что можно выбрать и приобрести. Из особо нужного. А пока я вскрыл паёк и стал ужинать, продолжая просматривать некоторые позиции на экране планшета. Рядом с товаром было две цены — со скидкой и без. Та, что со скидкой, приятно грела душу. А дождь снаружи не только не думал стихать, а стал еще сильнее, хотя куда больше. Поев, я бросил пустую упаковку пайка на пол, завтра выкину в мусорный ящик. Надо бы небольшой утилизатор в кабину приобрести, чтобы не мусорить. Тут его не было. О! И холодильник. Я очень ценил свой холодильник в той бронированной платформе, пока он не сгорел вместе с ней. Утром, когда рассвело, я сходил позавтракать. Тут рядом кафе было. Заодно мусор выкинул и отогнал свою платформу на территорию военной части, где дислоцировалась вторая бригада наемников. Оставил там платформу под охраной и, покинув территорию части, вызвал такси и полетел к орбитальным лифтам. Наверху меня подхватил Егор на собственной грузопассажирской платформе, и мы вскоре оказались на месте, где встретились с тем парнем из дилер-офиса. Он уже был на рабочем месте, обрадовался моему появлению, и мы на платформе Егора полетели к ангару, где находились оба судна, выставленных на продажу. Со вторым техник и сейчас продолжал работать. Он захваты устанавливал, а я, используя временно выделенного мне технического дроида, провел полный осмотр судна. Новенькое, чего тут смотреть? Так что мы вернулись обратно, где подписали акт купли-продажи, и я перевел деньги. Ровно 2 миллиона 400 тысяч за само судно и 170 за доп. Оборудование. Как я уже говорил, тут был дилерский центр. Цена как на верфи. Ну, вот и все. Я стал владельцем собственного судна, осталось зарегистрировать его в офисе гражданского флота и дать имя. Кстати, судно полувоенное, то есть эту линейку раньше военные использовали, и оно годилось для применения как у военных, так и у гражданских. Судно не вооружено, от слова совсем, две турели отстреливать астероиды не в счет. Да, и против истребителей можно использовать, но это такая мелочевка, что и говорить не стоит. На таком судне нужно 30 подобных турелей, чтобы от истребителей отбиться. Однако я говорил, что судно в минимальной комплектации. Хочешь поставить вооружение — приобретай. А так как я наемник, любое, что судно потянет, поставить могу. Там по финансам все. Тем более ниши для двух плазменных курсовых пушек тут были, и места для установок ракетных пусковых и турелей тоже. Вернувшись в ангар, я проследил, как техник установил дополнительный иск-ин в его шахту, допроверил обоих дроидов в трюме, после чего помахал ручкой. Егор отправился по своим делам, у него работы много, а я активировал сначала управляющий корабельный иск-ин, выдав первичные коды доступа, и начал вбивать свои данные, внося в память иск-ина себя как хозяина. Это полчаса заняло. Перегрузил иск-ин, и все, я владелец. Второй я пока не запускал. Тест показал, что тот в норме, потом активирую. Меня уже попросили покинуть ангар. Воздух из него откачали, не буду заставлять людей ждать. Мне открыли внешние створки ангара, и я задним ходом осторожно вывел судно наружу. Диспетчер уже скинул маршрут на наземный космопорт, и я стал снижаться рядом с терминалом. Это была моя первая посадка, в личном опыте был только взлет, но, к счастью, вбитые знания из баз помогали хорошо. Аккуратно я свое судно на бетонные плиты космопорта поставил. Оплатив парковку на месяц вперед, я вызвал такси и, заперев судно, полетел к офису филиала гражданского флота Содружества. Там за час оформил судно, оно новое, все быстро прошло. Дав ему наименование «Горбатый», это не то, что вы подумали. Мало того, что у судна имелись на спине утолщения, выходов каскада реакторов, отчего они действительно напоминали горб, но на самом деле это воспоминание из детства. У нас запорожец был, как раз тот самый «Горбатый». И в то время бытовало мнение, что машина постоянно ломается. Но наш не дурил, практически не ломался, да и дед, которому принадлежала машина, был известным механиком и часто ездил на своем запоре на шабашке. Ремонтировал машины других, счастливых автолюбителей. Так что тут с названием, как говорится, двойное дно. Одни, услышав имя, подумают про каскады, а я имею в виду совсем другое. Можно сказать, буду повторять дедовы шабашки. Из филиала офиса гражданского флота Содружества я полетел не к судну, а к части, где забрал платформу, и вот теперь перегонял ее к судну, где на подлете отдал приказ иск-ину активировать открытие трюма. Солидный трюм. Там 6 таких платформ, как мои, встанут, а было пока 2 ящика, большой и маленький, в каждом по дроиду. Я аккуратно опустил платформу на напольное покрытие трюма и спрыгнул на пол, или правильной палубой называть. Не знаю, но во всех базах знаний пилота малого корабля пол называется полом. Ни разу палуба не мелькнула. Да и я не моряк. Значит, пол. Дверца платформы сама мягко закрылась за моей спиной и щелкнул замок. Я с удовольствием осмотрел трюм. Все новенькое, чистое, ни царапин, ни вмятин, которые обязательно появятся при погрузке разных грузов. Задумчиво почесав затылок, я отдал приказ боевым дроидам и дрону покинуть платформу и встать слева от грузовых створок. Пока те по очереди выбирались, освобождая грузовой отсек, я подошел к большому ящику и активировал вскрытие. Я это ранее делал, когда тестировал технического дроида-универсала, которого приобрел вместе с судном. Вот и сейчас, активировав, вбил первичные коды, полученные после оплаты, и вписал в памяти дроида себя как хозяина, после чего дал возможность снять мои параметры и внешний вид. Заработала программа запоминания хозяина, да и к нейросети моей тот приписался. Пока дроид выбирался наружу, он был в порядке, диагностику всех систем я ранее проводил. Я активировал открытие малого ящика и также запустил и прописался владельцем в памяти малого сервисного дроида. После этого, подключившись к управляющему иск-ину судна, приписал обоих дроидов, включив их в штат. Сервисный сразу убежал, у него зарядка на нуле, на батареях работал, а внутри судна было 3 зарядных места. В трюме, кстати, их не было. Говорю же, базовый вариант, самому придется тянуть. А вот техническому дроиду зарядка не требовалась, у того стоял реактор. И да, из трюма внутрь судна можно попасть 2 способами. Выйти наружу и пройти шлюзование во внешний шлюзовой или через внутреннюю шлюзовую из трюма. Дроид именно так перебрался в жилой модуль и встал там на зарядку в специальной нише.